Глава 23. О подготовке к физическому зачатию. И вот настал тот самый день. День, которого я боялась. День, которого я ждала. Он завершится ночью, которую я проведу с Элай Марлоу. Это будет наша единственная ночь. Она никогда не повторится. Но я запомню ее навсегда. Утро началось как обычно. Мы с Беллой неторопливо завтракали, но в воздухе уже витало волнение. Все сегодня были на взводе. Даже смотрительница. «Это будет больно?» — спросила я у нее. «С чего ты взяла?» — удивилась она. «Это даже приятно, если только... Это твоя первая ночь с мужчиной?» — догадалась она. Я смущенно кивнула. О близости с мужчиной я знала лишь из рассказов других на Рите. Но маги, как правило, приходили в их спальни ради появления на свет наследников, а не ради удовольствия. Так что истории девушек были скупы и однообразны, а главное, не вызывали никакого желания пережить подобное самой. Но ведь у нас с Элаем будет иначе. Такой мужчина не может быть плохим любовником. Мне повезло, что первым станет именно он. «Ни о чем не тревожься», — успокоила Белла. «Князь делает все как надо. А вообще тебе надо думать не о плотских утехах, а о зачатии. В этом главная задача на Рите. А бывало так, что на Рите не беременела в положенную ночь?» Полюбопытствовала я. «Нет, ночь физического зачатия тщательно высчитывается. Это самый благоприятный момент. К тому же магия в тебе всячески поспособствует тому, чтобы все прошло благополучно. Эх, а я надеялась, что, возможно, вторая попытка, а там кто знает, может и третья. Но нет так нет. Значит, надо взять от единственной ночи по максимуму». После завтрака все завертелось. Слуги готовили мою спальню к визиту князя. Тщательно убирались, стелили свежие простыни, зажигали благовония. Маги поставили полог тишины, чтобы нам никто не мешал. А заодно проверили мои покои еще раз на предмет постороннего магического воздействия. Мы с Беллой тоже время даром не теряли. Омовение, ароматное масло для тела и для волос. Не перечесть, сколько всего она в меня втерла. Я благоухала, как клумба из княжеского сада. Чуть позже принесли мой наряд на этот вечер. Я думала, это будет платье. Но тут меня ждал сюрприз. Сорочка из тончайшего кружева. Алые, как и вся моя одежда после магического зачатия. Работа была такой тонкой, что казалось, коснись ткани, и она развеется. Белла помогла мне облачиться в сорочку и подвела к зеркалу. Ткань провокационно облегала фигуру. Этот наряд явно не для посторонних глаз. Только своему мужчине женщина может показаться в подобном виде. При мысли, что Элай увидит меня такой вызывающе откровенной, у меня запершило в горле. «Повезло князю», — сказала Белла. «Такая красота ему достанется». «Не уверена, что меня можно назвать красивой», — вздохнула я. «Вздор», — отмахнулась смотрительница. «Вы, юные девы, чересчур строги к себе. У тебя грудь налитая, талия тонкая, бедра округлые, глаза горят, а губы блестят. Что еще нужно?» Я перевела взгляд на свое отражение. А ведь Белла права. Я всегда считала себя, если не дурнушкой, то как минимум обычной. Но сейчас, глядя в зеркало, поняла, что недооценивала себя. Возможно, моим чертам не хватает изысканности. А скулы нельзя назвать точеными. Но моя красота иного характера. Это красота молодости, уверенности в себе, индивидуальности, особая прелесть, присущая только мне, та самая изюминка, которую ищут все мужчины. Мои щеки горели румянцем, губы хранили свой истинный насыщенно-алый цвет, кожа походила на гладкий согретый солнцем мрамор, она светилась изнутри светом жизни, золотистые волосы шелковистыми блестящими прядями обрамляли лицо, а серебристые глаза сияли, подобно звездам на небе. Да, я определенно хороша собой. Странно, что я прежде этого не понимала. Все сравнивала себя с другими, а это неправильно. Спасибо Белле, что помогла мне поверить в себя. Это дорогого стоит. Я так увлеклась изучением собственного отражения, что забыла о смотрительнице. Она ушла куда-то мне за спину и копошилась там. До слуха доносился приглушенный шорох. Вдруг у меня резко начала зудеть область между лопаток. Странные тревожные ощущения. Я обернулась и увидела Беллу рядом с противоположной стеной. «Что ты делаешь?» — насторожилась я. «Любуюсь тобой», — пояснила она с улыбкой. «Издалека лучше видно». Я повела плечами, сбрасывая с них напряжение. «Это все нервы, вот и мерещится всякое». Беллу и ту начала в чем-то подозревать. Я попросила смотрительницу подать мне халат. Сорочка предназначена исключительно для глаз Илая. Остальным не пристало видеть меня в подобном наряде. За подготовкой день пролетел незаметно. И вот настал вечер. Все разошлись. Даже Белла оставила меня одну дожидаться князя. Я устроилась в кресле. Сложила руки на коленях. И не сводила взгляд с двери. Сердце замирало от каждого шороха. Я дрожала. Кусала губы и ждала. Ждала, ждала. И вот дверь открылась. Да так резко, что ударилась о косяк. В спальню вошел мужчина. Пусть всего на одну ночь, но мой. Я забыла, как дышать. Сердце мучительно замерло в груди. Я могла лишь смотреть на фигуру, укутанную в плащ. Зачем Илай его надел? Еще и капюшон накинул, чтобы скрыть лицо. Мужчина шагнул ко мне, и я встала ему навстречу. Почему он не снимает плащ? Что-то было не так. Я нервничала все сильнее. «Позволь мне взглянуть на тебя», — попросила я. Мужчина замешкался на секунду, а потом кивнул, поднял руки, откинул капюшон, и я, наконец, увидела его лицо и ахнула.